После дневного привала отряд двинулся дальше. Храбров скорректировал направление по компасу и взял чуть западнее. Они несколько углубились на восток, обходя клон. Все знали, что пустыня заканчивается, и максимум через сутки путники достигнут степных просторов. Несмотря на сложные условия, поправлялись тяжело раненые гетеры. Этому способствовали лекарства, захваченные на песчаном. Салан отлично знала свое дело. Наемники не раз убеждались в ее высочайшем профессионализме. Столь талантливые врачи встречаются нечасто. Иногда Олесь задумывался над составом идущей на север группы. Он во многом не соглашался с самураем, но в чем-то Аята без сомнения прав. Провидение всегда посылало им нужных и преданных людей. Даже мальчишка Сатан оказался очень полезен. За короткий период времени Крис в совершенстве освоил подрывное дело, а Троул и Белаун, кто мог знать, что два аланца в трудную минуту придут на помощь дикарям-землянам. Опытные солдаты, хорошо знакомые с боевой техникой, появились как нельзя кстати. Без их участия налет на песчаный вряд ли бы удался. Порой Русич чувствовал себя игрушкой в руках каких-то могущественных, сверхъестественных сил, но осознать свою роль он пока не мог. Размышления Олеся прервали возбужденные крики наблюдателей. Отряд тотчас остановился. Сбросив с плеч тяжелую ношу, наемники устремились на бархан. Там, прильнув к окулярам биноклей, находились Дойл и Азамат. «Что случилось?» — воскликнул Стюарт. «Взгляни», — ответил Манута и указал на запад. Даже невооруженным взглядом было видно, что в пустыне смерти разворачивается очередная драма. Примерно в полукилометре от путешественников по песку тяжело передвигался неизвестный человек. Стремительными прыжками его догоняли три странных гигантских чудовища. Расстояние между беглецом и нападавшими быстро сокращалось. Вскоре стало ясно, жертва обречена. «Ему надо помочь», — произнес Храбров. «Посмотри внимательнее, кто это», — возразил Дойл. Русич приложил к глазам бинокль. Шатаясь от усталости и полученных ран, по горячему песку брел властелин, за ним бежали дикие мутанты. Гигант без боя не сдастся, но в таком состоянии вряд ли он долго продержится. «И все-таки мы ему поможем», — твердо сказал Олесь. «Не дело, когда хищные твари убивают разумное существо». «Он ведь тоже каннибал?» — возмутился Пол. «С этим разберемся потом. А сейчас Тина, Жак, Вацлав, Крис за мной», — скомандовал Храбров. «Остальные охраняют гетер и груз. Поблизости наверняка еще есть звероподобные». Маленькая группа воинов устремилась на перерез мутантам. Наемники бежали на пределе возможностей и успели как раз вовремя. Волосатые чудища с яростью набросились на свою жертву. Каждый их удар мог без труда сломать шею обычному человеку, но властелин держался. Он размахивал огромной дубиной, стараясь не подпускать близко нападавших. Будь воин здоров, ему бы, наверное, удалось спастись, но сейчас у бедняги не было ни одного шанса. Вскоре могучей лапой огромная тварь выбила оружие из рук властелина. Тосконец отскочил в сторону и вытащил меч. В багряном свете угасающего Сириуса сверкнул стальной клинок. По телу ближайшего к воину хищника потекла струя крови. Чудовища на мгновение отступили назад. Сейчас они решали, кого легче прикончить, своего сородича или беглеца. Выбор оказался не в пользу властелина. Силы израненного бойца постепенно иссякали. Он едва держался на ногах. Еще несколько секунд и... Олесь громко закричал. Стрелять раньше времени Русич запретил. Ни один из диких мутантов не должен уйти живым. Олесь дал команду на залп. 5 автоматов изрешетили тела мутантов. Твари беззвучно рухнули на песок. Такого отпора они не ожидали. С равнодушным видом, пройдя мимо трупов, наемники неторопливо окружили властелина пустыни. Воин сидел на склоне бархана, низко опустив голову и положив перед собой меч. Он сдался на милость победителям. Но это был вовсе не признак трусости, а признание собственной слабости. По плечам, рукам, телу властелина текли тонкие струйки крови. Алая тягучая жидкость скрыла даже боевую раскраску мутанта. Впрочем, судя по узорам на груди, властелин являлся вождем какого-то племени. Первым к воину приблизился Аята. Японец наклонился и поднял с земли клинок. Ошибиться самурай не мог. «Узнаешь?» Тина повернулся к Храброву. Русич взял из рук самурая меч и взглянул на рукоять. «Разве можно подобное забыть?» «Освальд Ридли!» С болью в голосе проговорил Олесь. Услышав реплику Храброва, мутант поднял голову. В его глазах читался неподдельный интерес. Взгляды Карса, а это был именно он, и Олеся встретились. Сейчас непримиримые противники не испытывали друг к другу враждебности. Они скорее казались удивленными. Случайно ли, что в огромной пустыне воины вновь встретились лицом к лицу? Правда, теперь роли поменялись, и в худшем положении находился властелин. Оливиец не испытывал страха. Карс готовился умереть достойно. «Так это же убийца Ридли!» — неожиданно воскликнул де Криньян. До француза только сейчас дошел смысл фраз, сказанных Аятой Храбровым. Жак вскинул автомат и передернул затвор. В последний момент японец опустил ствол оружия вниз. Пуля со свистом врезалась в песок рядом с Карсом. На грубом лице мутанта не дрогнул ни один мускул. Тосконец не боялся смерти. Подобная смелость произвела благоприятное впечатление на землян. Врага можно ненавидеть, но его мужество надо уважать. «Куда ты идешь?» — спросил самурай, опускаясь на корточки. «Куда глядят глаза?» — попытался изобразить улыбку воин. «Он над нами издевается!» — возмутился маркиз. «Нет», — покачал головой властелин. «Если бы мне было что скрывать, я бы не произнес ни звука. Меня не сломят никакие пытки. Карс умеет терпеть боль». В словах мутанта отчетливо звучала уверенность и гордость. Так говорит лишь человек, хорошо знающий себе цену. «Почему ты один?» — поинтересовался Сатан. «Ведь, как правило, вы двигаетесь группами по 10-15 бойцов. Былое величие в прошлом». Властелин надменно вскинул подбородок, словно скорбя об ушедшем времени. «Я последний из своего рода. 5 дней назад на мой оазис напали враги с небес. Как назло, большинство мужчин находилось в походе. Мы не предполагали, что аланцы способны преодолеть долину мертвых скал. Так далеко на север они вторгаться не решались. Племя поплатилось за проявленную беспечность. Бой был коротким. Охрана оазиса не сумела оказать должного сопротивления захватчикам». Оливиец сделал небольшую паузу. По его массивному горлу прокатился большой комок. Карс говорил с трудом. Ему хотелось поделиться с кем-то своей болью, пусть даже с врагами. «Они убили всех», — вымолвил мутант. «Женщин, детей, стариков. Мертвые тела солдаты выбросили в пустыню на съедение песчаным червям. Когда мы увидели это, гнев поселился в наших сердцах. Наши воины атаковали противника, не считаясь с потерями. Славная получилась битва. Аланцы дорого заплатили за победу. Теперь я иду на север. Зачем? Для чего? Ответа я не знаю и сам». «А откуда взялись дикие твари?» — произнес удивленно Воржиха. «Понятия не имею», — пожал плечами властелин. «В пустыне смерти многое изменилось. На смену одним народам приходят другие. Здесь стало слишком тесно». «Так значит, мутантов, подобных тебе, на Оливии больше нет?» — спросил Крис. «Вы неправильно меня поняли», — улыбнулся Карс. «Погиб мой род, но он был не один. Насколько я знаю, часть племен ушла на запад. Вести длительную войну с Аланом нам оказалось не под силу. Я же понадеялся на удачу и труднопроходимость песков. Видимо, напрасно. Олис сделал знак спутникам, и они отошли в сторону. Повернувшись к Аято, Русич негромко проговорил. «Сами не желая того, мы показали аланцам дорогу в северные районы. Теперь командование корпуса знает проход через долину мертвых скал. Не исключено, что есть и другие маршруты. Начнется экспансия, и тогда никому не выжить. Да, времени наши аланские друзья даром не теряют», — с горечью сказал де Криньян. «Сразу чувствуется рука Канна. Я не испытываю симпатии к властелинам, но убивать детей бесчеловечно. Похоже, до Кенвилла аланцы доберутся гораздо раньше, чем предполагалось». «Правильно», — кивнул головой Храбров. «Сначала разведчики найдут клон. Оазис есть на всех картах, а значит, его будут проверять. Малейшая попытка сопротивления, и Оливер безжалостно истребит жителей поселка». «Проклятье!» — выругался японец. «Этого нельзя допустить. Я немедленно отправлюсь туда». «Возьми с собой 3 раненых солдат», — добавил Русич. «Гетерам ни слова. Лишние неприятности нам не нужны. А ливийцы должны сдаться Алану без боя. Пусть ассимилируются с великой цивилизацией. Долго не задерживайтесь. Мы будем ждать вас на космодроме». «Почему с вами идет Тина?» — возмутился Воржиха. «Он еле передвигает ноги. Я доберусь до клона в 2 раза быстрее». «А груз кто понесет?» — возразил Олис. «Уходят те, кто не может помочь в доставке боеприпасов. Сейчас спешка не нужна. На еще одну атаку у Канна не хватит сил. В его распоряжении осталось слишком мало наемников». «А с ним как поступим?» Жак показал в сторону раненого мутанта. Русич взглянул на властелина. Воин сидел, совершенно не изменив позу. Опущенная голова, руки на коленях, полное безразличие к своей судьбе. Тосконец даже не пытался остановить текущую из ран кровь. В жизни этого сильного, ловкого, разумного существа произошел перелом. У него нет будущего. «Не в наших правилах убивать пленных», — вымолвил Храбров. «Пусть живет. Сейчас Карс не представляет большой угрозы». Француз хотел возмутиться, но Аято удержал его. В конце концов, немного чести прикончить безоружного противника, даже если он когда-то убил твоего друга. С тех пор на Оливии многое изменилось. Посмотрев еще раз на меч Ридли, Олис бросил клинок к ногам мутанта. Он ему еще пригодится. Наемники дружно развернулись и направились к колонне. Там их с нетерпением ожидали остальные земляне и гетеры. Всем хотелось услышать подробности схватки. Однако объяснения оказались весьма лаконичными. Вскоре Тина, Дойл, Саттон и Азамат ушли на юго-восток. Мэлоун попыталась выяснить причину столь странного поведения проводников, но наткнулась на вежливый отказ. Ей лишь сказали, что аланцы преодолели долину мертвых скал и разгромили оазис властелинов. Захват материка продолжался. Каждый километр отнимал множество сил, давала себя знать многодневная усталость, сказывалась нехватка воды и продовольствия. После долгих мучений Храбров дал команду на очередной привал. Сообщение Карса о прорыве захватчиков на север подорвало моральный дух землян и гетыр. Все понимали, бегство от аланцев имеет иллюзорные шансы на успех. С каждым годом численность экспедиционного корпуса росла, темпы колонизации значительно ускорились. Ремонт еще одного космодрома позволит противнику контролировать огромную территорию леса степей, а там и до Аусвилла недалеко. Тосконкам придется уходить все дальше в джунгли. Увы, отступление не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно гетер прижмут к океану. Олис неторопливо жевал галету, когда к нему подошел де Криньян. Маркиз сел рядом и негромко произнес. «Властелин почему-то тащится за нами. Не знаю, что у него на уме, но он держит дистанцию и не отходит дальше, чем на 200 шагов. Прячется?» Довольно спокойно поинтересовался Русич. «Нет», — ответил Жак. «У мутанта нет на это сил. Упорство оливийца можно позавидовать. Где Карс сейчас? Лежит неподалеку от лагеря, ответил француз. Возьми Линду, пойдем посмотрим, проговорил Храбров. Я здесь, раздался голос Аланки из темноты. Невольно Русич улыбнулся. В этом поступке весь Жак. В первый момент он в ярости, почти себя не контролирует, способен заколоть кого угодно. Но проходит несколько секунд, и маркизу становится жаль своего противника. Вот и сейчас маркиз, заранее зная решение Олися, позвал с собой Салан. Бросить на произвол судьбы человека в пустыне француз не мог. Друзья не спеша приблизились к мутанту. Луч фонаря выхватил отдельные участки пустыни. Всюду одинаковый, волнистый рыжий песок. На склоне пологого бархана Линда заметила грузное тело воина. Властелин не шевелился. Руки и ноги широко раскинуты, чуть в стороне лежит клинок, дубину Карс давно потерял. «Может, умер?» — предположил Жак. «Сейчас проверим», — откликнулась женщина и взяла тосконца за запястье. Спустя мгновение Аланка произнесла. «Жив, но пульс очень слабый. Если не окажем ему помощь, через 7-8 часов он умрет от истощения». «Ну, так сделай что-нибудь», — проклиная собственное милосердие, воскликнул Декриньян. «А ты не ори», — резонно заметила Салан. «Великодушие нужно было проявлять тогда, когда вы его нашли. Переверните беднягу на спину и светите сразу двумя фонарями». Учитывая приказной тон Линды и ее раздражение, земляне выполнили команду молниеносно. Спорить в подобные моменты с Аланкой никто не решался. Когда женщина берет в руки скальпель, то превращается в тирана. Любое возражение вызывало у Салан невероятно бурную реакцию. Линда работала медленно, аккуратно, то и дело указывая на новую рану, которых на теле Карса оказалось не меньше десятка. Лишь спустя 3 часа Аланка сняла перчатки, открыла флягу и сделала пару больших глотков теплой воды. «Сейчас введу в вену антисептик и иду спать», — вымолвила Линда. «Я ужасно устала. Ничего подобного в жизни не видела. 2 огнестрельные раны, к счастью, сквозные, 4 колотые, 5 рваных и рубленых, о мелких порезах даже не говорю. Этот властелин — настоящий монстр. Его душа прибита к телу длинными и крепкими гвоздями». «Значит, он выживет?» — спросил Олесь. «Если дадите Карсу утром воды и немного пищи, то несомненно», — ответила женщина, собирая сумку. «Данный вид чрезвычайно живуч. Не случайно мои сограждане хотят истребить его полностью. Потенциально мутанты сильнее человека». Жак ушел провожать Салан, а Храбров расположился рядом с оливийцем. Русич выспался днем и теперь остался дежурить, тем более что до рассвета не более 3 часов. Как только небо окрасится в нежно-розовые тона и из-за горизонта покажется Сириус, надо начинать движение.